Марло в Африке плыл на утлом судне по какой-то там реке в поисках одного малого по имени Курц. Марло Кристофер, 1564-1593 годы, великий английский поэт, драматург, талантом соперничавший с Шекспиром, был убит в подозрительной пьяной драке. «Ну, нашли мы этого Курца! Лучше бы не находили. И я знакомил людей между собой. Я посадил Бодлера на плот вместе с Геком и Джимом. И очень хорошо ему не вредно оказалось. Бодлер — великий французский поэт. Гек и Джим — герои произведения Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», 1884 год. А порой я осчастливливал печальных. Кицу я дал жениться на Фанни, пока он еще не умер. Великий английский поэт Китс умер молодым. 1795-1821 годы жизни, не успев жениться на своей избраннице. Спасти его совсем мне не удалось, но видели бы вы их в брачную ночь в дешевеньком римском пансионе. Для них он стал волшебным замком. Книги входили в мои мечты, а порой и сам я мечтательно входил в свои книги. Я держал Наташу Ростову за тонкий стан, чувствовал ее руку на своем плече, и волны вальса нас несли по новощенной бальной зале и дальше в увешанный бумажными фонариками сад. А удалые красавцы, гвардейские полковники, меж тем крутили бешено усы. Смеетесь? Ну что ж, смейтесь, имеете право. Когда-то, невзирая на свою неприятную мину, я безнадежный был романтик. Это самые комические существа. И гуманистом был, и тоже безнадежным. Однако ж, вопреки, а может быть, и благодаря подобным зигзагам, я сумел познакомиться со многими баснословными людьми и с гениями тоже уже на заре своего образования. Был с великими на дружеской ноге. Достоевский, Стринберг, например. Этих-то я мигом раскусил. Рыбак рыбака видит издалека. Тоже и истерики, тоже страдальцы. Это они мне преподали ценный урок. Как ты не мал, будь ты малявка, кроха, на масштабах твоего безумия это ничуть не отражается. И не обязательно поверить какой-то истории, чтобы она тебе понравилась. Я все истории люблю. Люблю я этот легкий переход от начала к середине, потом от середины к концу. Люблю степенные ступени смысла, туманные поля воображения, петляющие тропы, пологие луга, курчавые лесные кручи и зеркала озер, трагические узлы, комичные заминки. Один только вид литературы, не перевариваю крысиную литературу, включая и мышиную. Не терплю благонравного старого крыси из ветра вывах. Мне глубоко на Микки Мауса и Стюарта Литла. Учтивые расшаркивающиеся милашки, они у меня в зубах навязли, ну, как рыбья кость застряла. Не идут. А теперь, когда все-все идет к концу, я больше не могу поверить, что у людей реальных так уж часто есть судьба. Я уверен, что у крысы вообще не бывает. Несмотря на всю мою интеллигентность, мой такт, изысканность и тонкость моих чувств, мою все возрастающую эрудицию, я оставался существом с очень и очень ограниченными возможностями. Читать, пожалуйста, но говорить — совсем другое дело. Притом я ведь не имею в виду выступления на публике. Я не имею в виду, что я болезненно чурался публичности, хоть было и такое, было. Нет, я имею в виду